«Думаешь, я поверю в такую явную ложь? Не бывает таких совпадений!» Пророкотал барабан, злясь на директора, что тот напугал его будущих подчиненных. Он чувствовал удар по своему авторитету. Преступнику, конечно же, тоже было известно про мага из хвоста феи, но он, правда, с ним не сталкивался. Поэтому еще и злился на других заключенных за то, что они струсили только перед одним его именем. Эндибар хотел ответить лидеру темной гильдии, как его тут же прервал вой сирены. «Внимание! Несанкционированная попытка попасть на территорию черного голоса. Внимание! Не!» Взгляды охранников оказались направлены на потолок, который вспыхнул, демонстрируя изображение с лакримы видеонаблюдения. Вокруг подстрока лет 13-14 собралось несколько кубов, взявших его под прицел магических орудий. «Спригган тут», — потерянно произнес один из преступников, маг С-ранга, которому ранее доводилось встречаться с Максом. Следом он упал на колени и позабыл о всяком сопротивлении. Действия этого волшебника стали спусковым крючком к всеобщей панике среди заключенных. Даже те из них, кто ранее не встречал Макса и не слышал о нем, подверглись страху, видя реакцию заключенных на него. «Это он!» — вскрикнул другой. «Мальчишка из хвоста феи! Самая злобная фея! Спригган Макс! Айда Макс, айда!» Потонул радостный голос одного рыжего мага среди других. Барабан хотел напомнить своим будущим подчиненным о том, что мальчишка где-то там, под прицелами автоматических систем безопасности, а они тут, поэтому не стоит волноваться. И даже если бы он каким-то чудом уже оказался в сердце черного голоса, его можно было бы задавить толпой. Только вот именно в этот момент Макс исчез, а автоматические системы безопасности взорвались. Больше 10 миниатюрных кубов всего лишь за секунду. Камера некоторое время искала мага, пока не обнаружила его на верхней грани черного голоса, задумчиво поглаживающего материал под своими ногами. «Пусть он невероятно силен», — усмехнулся барабан, «но даже этому магу не взять крепость». Выкрик лидера темной гильдии успокоил часть преступников. Они начали усмехаться следом за барабаном, ведь действительно, черный голос еще никому не удавалось взять силой. Следовало Максу неожиданно ударить по грани куба своим кулаком, как улыбки сползли с лиц заключенных. От силы его удара вздрогнула вся тюрьма, а крепкая лакрима на этот раз передала из-за близости с Максом и его голос. Задумчивое выражение лица сменилось на оскал, заставивший часть преступников потерять сознание от страха. Проверим, насколько. После своего выкрика Макс стал долбить грань кулаком с сумасшедшей скоростью. Все находящиеся в черном голосе люди ощущали его удары как начавшееся землетрясение. Причем далеко не из самых слабых. Никто не удержался на ногах. Простое усиление тут бесполезно, недовольно цыкнул волшебник хвоста феи, неожиданно прекращая свою серию ударов. Костяшки его кулака были ободраны до крови. Без проникновения я не смогу пробить преграду. Интересно, а разделение им получится? В следующую секунду волшебник выкрикнул. Разделение, и мощная волна магии пробила потолок черного голоса с помощью лишь одного единственного удара. Экран, что транслировал происходящее вне куба, тут же разлетелся на части. Макс еще два раза применил свое волшебство, делая себе удобный проход, а потом, член темной гильдии неожиданно упал на колени, пытаясь вдохнуть воздух, а удерживаемый им советник куда-то пропал. «Они подняли бунт?» — лениво спросил Макс, указывая на преступников, оказавшись вместе с Эндибаром в толпе охранников. Те от удивления расступились. «Да, Макс», — потирая свою шею, улыбаясь, ответил директор тюрьмы. «Можешь их слегка побить. Они хотели навредить моим подчиненным». «Хорошо», — ответил волшебник хвоста феи, выходя из окружения охранников, а потом улыбнулся. И это выражение лица юного мага не предвещало ничего хорошо заключенным. Они это поняли сразу. «Но у меня есть идея получше. Сильно не калечь. Не хочу тратить средства на их лечение», — выкрикнул Эндибар. «По традиции хвоста феи», — сказал Макс с предвкушающей улыбкой, изобразив круг ладонями на уровне своей груди. «Я даю вам 3 секунды на то, чтобы сдаться и упасть не колени». Раз. Стоило отсчету только начаться, как множество преступников почувствовали невероятное количество волшебства, что начало собираться в центре круга. Не раздумывая, толпа S-ранговых заключенных тут же упала на колени, моля о пощаде. 2. Огромное количество магической силы в руках Макса резко возросло в разы. Энергия в его руках начала слепить преступников. Лучи света, что падали на них, причиняли невероятную физическую боль. И это при том, что заклинание даже не было еще выпущено. Не успел Макс произнести три, как все заключенные и члены темной гильдии, вторгнувшиеся в черный голос, попадали на колени. Все, кроме барабана, вы, олухи, мальчишка всего один. Почему вы трусливо? Макс уже собирался заставить его замолчать, применив заклинание, как в затылок барабана прилетел кулак. Удар оказался настолько мощным, что единственный видимый глаз преступника закатился, а он сам свалился на пол без чувств. Раскричался тут, недовольно буркнул рыжий волшебник в потрепанном плаще. «Гилдерц?» — спросил Макс, который уже успел погасить собственное волшебство. «Макс!» — радостно крикнул названный Гилдерцем волшебник, тут же расставляя руки в стороны и делая рывок в сторону мага-хвоста феи. «Гилдерц!» — повторил его действие Макс. Несколько месяцев не виделись. Добежав друг до друга, маги хлопнули в ладони в качестве приветствия. Хлопнули, не используя собственное волшебство. Но даже так сила обычного приветствия была столь велика, что сбила с ног некоторых охранников, а звук заставил закрыть уши ладонями и поморщиться от громкости. Следом волшебники обнялись, а потом Гилдерц, схватив Макса, стал натирать ему кулаком голову. «Дурак, ты хотя бы думай, на ком собираешься применять закон, они того не стоили. Но, Гилдерц, я еще не находил противников, на которых мог бы его использовать». Совсем по-детски возмутился парень, совершенно переставая быть похожим на того человека, перед которым дрожала толпа преступников. Глава 25. Отмороженные приключения. Часть 5. Самая злобная фея. Спригган Макс. Ахахахаха. Не унимался Гилдерц уже который час, смеясь, чуть ли не надрывая живот. Я до сих пор не могу понять, что в этом смешного. Прищурившись, спросил у волшебника. Да просто это прозвище так идеально тебе подходит. Бывает же, ответил мне рыжий волшебник, смахивая с уголков глаз слезы. Да где оно мне подходит? Вспылил я, а затем повернулся и взял Гилдерца за плащ, ожидая его ответа. Да вот хоть сейчас, не переставал улыбаться маг. Смотрю на тебя и сразу же понимаю, что ты самая злобная фея. Ахахаха. Я отпустил его плащ, поняв, что он продолжит надо мной стебаться в любом случае, пока ему самому не надоест. Вместо того, чтобы выяснять отношения с Гилдерцем, спокойно продолжил путь к нужному нам городу. Пешком, та ветка, по которой я ехал вместе с советником, все равно не помогла бы мне добраться сразу же до Магнолии. На континенте практически не было путей от одного королевства к другому. Приходилось, если решил направиться куда-то далеко, постоянно пересаживаться. Причем, чтобы попасть на другую ветку, иногда требовалось проходить довольно приличные расстояния. Мой случай сейчас, к слову, был как раз таким. Ранее я бы просто спокойно долетел до другой ветки железнодорожных путей, но браслет с заклинанием полета оказался сломан. Плюс в компанию навязался Гилдерц, которому со мной оказалось по пути. Без него я бы, наверное, уже давно сидел в нужном мне поезде, так как просто пробежался бы под своей магией усиления, но рыжий волшебник попросил прогуляться с ним. Мол, скучно ему одному стало. Я, дурачок, согласился и теперь пожинал плоды. Гилдерц, к слову, в черном голосе оказался нелепым способом. В один вечер, после выполненного заказа, решил выпить. Уже навеселе по пути в гостиницу ранним утром встретил красивую девушку, которая направлялась на работу. Рыжего мага незнакомка зацепила. Он попытался с ней познакомиться, а потом и вовсе начал просить стать матерью для своего ребенка, Каны. Пьяный маг вообще позабыл значение слова «нет» и преследовал незнакомку до самого места работы. Он даже не обратил внимания на то, что их странный дуэт успел покинуть город и пройти несколько километров пешком. А на хлеб, как оказалось, девушка зарабатывала в черном голосе, охраняя преступников. Наивная волшебница думала, что как только она окажется в тюрьме, Гилдерц развернется и уйдет. Только вот девушка серьезно недооценила, насколько сильно запала в душу магу хвоста фей. Гилдерц под черным голосом начал петь серенады, откуда-то раздобыв укулеле. Вся красная от смущения, под гогот коллег, охранница заперла Гилдерца в одной из камер, чтобы он, наконец, проспался и протрезвел. Ситуация, опять же, с рыжим волшебником была нелепой, но вполне в стиле магов хвоста фей. Тот же Макаров и усом бы не повел, узнай, что его эска провела ночь, так сказать, в вытрезвителе. Более того, про подобное место в Магнолии обычные горожане уже давно шутят, что это тоже одно из общежитий хвоста фей. Я обязательно расскажу Кане о том, что ты ей искал новую мамочку. И то, как в итоге оказался в черном голосе, злорадно улыбнулся я. Пускай, беспечно махнул Гилдардс рукой. Я с Каной об этом уже давно поговорил. Вроде в тот момент, когда после своего отпуска впервые собирался отправиться на заказ. Она не против, чтобы я с кем-то встречался. Правда, как сказала сама Кана, одобрение на свадьбу все же у нее получить потом потребуется. Ха-ха-ха. Гилдардс после того, как годик посидел в Магнолии, вновь стал активным волшебником С-ранга. Про себя я его называл Вахтриком. Он обычно месяц выполнял разные заказы С-ранга, а потом настолько же примерно возвращался обратно в Магнолию. Всего себя рыжий волшебник в это время посвящал дочери. Хоть с Каной ему было хорошо, но долгое время сидеть в одном месте явно тяготило мага. Ему, как он сам мне однажды признался, хотелось немного свободы, развеяться, погулять. А сейчас, когда Гилдардс вернулся к работе, могу сказать, что он вполне счастлив. Хотя реальное положение дел просто слово «счастлив» передать не может. Гораздо лучше состояние моего товарища охарактеризует фраза о том, что он находится на седьмом небе. Некоторое время спустя Гилдардс вернулся к старой теме. Начал смеяться над тем, как меня называют всякие разные преступники. Кстати, любопытно, они же правда думают, что твоя фамилия Спридган, заметил рыжий волшебник. Ага, какой-то дурачок назвал меня однажды так, а другие подхватили. Только они не поняли, что он дал мне прозвище, а не вспомнил фамилию, ответил, не поворачиваясь в сторону Гилдардса. Ну зато она у тебя теперь хотя бы есть. Даже звучит. Подходит для члена хвоста фей. Что, правда подходит. Все же бросил взгляд на мага. Ага, кивнул он мне. Особенно для такого злобного. Ахахаха, да ну тебя, буркнул и, засунув руки в карманы, потопал чуть быстрее прежнего, заставляя Гилдардса догонять меня. Мы достигли города Мон. Он был построен вплотную к реке, через которую нам обоим следовало как-то перебраться. И с этим возникли сложности. Мост через реку оказался снесен каким-то чудовищем. Владельцы судов отказывались нас доставить на другой берег тоже из-за этого монстра. Мол, боятся его, поэтому ни за что не поплывут, а переплыть реку. Ну и течение, был неприятно удивлен Гилдардс, который как раз-таки предложил устроить соревнование по плаванию. «Меня другое беспокоит», — произнес, прикладывая ко лбу ладонь. «Я даже под усилениями не вижу противоположного берега. Это точно река, а не какое-то море. Ранее, когда перелетал эти места, как-то не оценивал, насколько широкой окажется местная речка». «Точно», — подавленно произнес Гилдардс. «У меня есть идея». И под взглядом товарища по гильдии я наступил на воздух, а затем поднялся на него второй ногой. Всего-то надо было направить свою магию на увеличение плотности газов под своими ногами, тем самым создавая платформу. Только на подобный фокус тратилось слишком много магической силы почему-то. Благо ее объемы у меня впечатляющие. Гилдардс восторженно похлопал. А я, указал на себя маг, хотел сказать, что он лох и останется тут, но просто закатил глаза и поманил его пальцем к себе. «Я тебя понесу», — ответил, поворачиваясь спиной к Гилдардсу, чтобы он взобрался на меня. Следовало только магу попытаться это сделать, как я выпучил глаза от резко возросшего расхода магической силы, но это еще выдержал. А вот платформа под моими ногами нет. Гилдардс оказался слишком тяжелым, чтобы я мог его так понести. Эхе-хе-хе, неловко рассмеялся волшебник, почесывая свой затылок. Стыдно признаться, но пока я сидел годик в Магнолии, набрал лишних 10 килограмм, которые даже не ушли после тренировок. Так вот она какая, жизнь семьянина, сказал, пялись на Гилдардса. Встав с земли, на которую упал своей задницей после того, как платформа не выдержала наш совместный вес, спросил у своего товарища, что будем делать теперь, когда моя затея не сработала. Предлагаю тебе, Макс, снять номер в местной гостинице, а я все же по второму кругу пройдусь по владельцам кораблей и поспрашиваю в самом городе, не найдется ли кто-нибудь, готовый перебросить нас на другой берег. Быстро выполнив указание Гилдардса, сам начал бродить по городу в поисках людей, готовых переправить нашу парочку на другую сторону. Заодно и просто отдыхал. Местный городок в целом был неплох. Главным его плюсом для меня стало то, что не было доставшего до печенок снега. Его, кстати, во время нашего путешествия с Гилдардсом с каждым часом становилось все меньше и меньше. К сожалению, Погодка даже без снега была так себе. Жители города ходили в основном в теплой одежде. Да я и сам особо не желал расставаться со своей курткой. Более существенным минусом, к слову, оказалось само население этого городишка. Оно выглядело немного затравлено, но у них тут под боком живет монстр, что рушит мосты и топит корабли. Так что, думаю, это нормально. Может, поговорить с Гилдардсом о том, чтобы убить эту зверушку? Наверное, за нее еще и награда есть. Мои мечты о миллионах драгоценных прервали самым наглым образом, криками о том, что следует поймать вора. Приглядевшись к бегущему человеку, опознал в нем Гилдардса, что нес на своих плечах двух девушек. Одной на вид было где-то под 20, а другая являлась ребенком примерно 8 лет. Как настоящий товарищ, я решил сделать вид, что с рыжим незнаком. Посвистывая, стал уходить в сторону. Но, Макс, этот болван на всю центральную улицу кричал мое имя и помахивал своей рукой, чтобы точно его заметил. Но я не поддался на такой простой трюк. В тюрьму из-за странных наклонностей Гилдардса мне не хотелось. Но и он на простых криках не закончил. Резко сократив между нами расстояние, подхватил меня под руку. «Да блин», расстроенно произнес я. Следом обратился к своим коллегам по несчастью. «А в ваших тюрьмах хоть вкусно кормит? Как часто меняют матрасы?» Ребенок и девушка посмотрели на меня очень странно. «Что, сажать за кражу людей тут не принято? Вот повезло рыжему. Но, чего тогда за нами гонится несколько мужиков?» «Гилдардс, я понимаю твое желание растить Кану в нормальной семье, но тебе не следует похищать для этого замужнюю женщину и ее ребенка», — отчитал я мага, который и не думал отпускать меня на землю. «Чего?» На секунду вылупился на меня Гилдардс, а затем случайно насквозь прошел один дом и решил все же сосредоточиться на дороге. «Это, господин Гилдардс нас не похищал», — заговорила женщина, что смотрела на меня из противоположного плеча рыжего. «Это он вам так сказал говорить перед членами магического совета?» С внимательным видом слушая, кивал я, будто все понимаю. «Какое у тебя, Макс, обо мне плохое мнение?» Вставил парочку слов и сам преступник. «А какое у меня о тебе должно быть еще мнение, если мы встретились в черном голосе, куда тебя посадили за то, что ты приставал к девушке-охраннице, предлагая ей стать матерью своего ребенка?» Возмутился я. «Это было давно и неправда. Это было вчера». «Да», задумался маг. «Господин Гилдардс нас действительно не похищал», заговорила девушка, пока мы не продолжили ругаться. «Просто из-за того, что наши родители задолжали мэру, а потом умерли, средства должны теперь возместить мы с сестрой. Мэр обязал нас работать на него, но я не хотела, чтобы детство моей сестренки прошло в сортировке мусора и тяжелой работе грузчика. Поэтому, как только услышала, что господин Гилдардс хочет попасть на противоположный берег, попросила его тайно забрать мою младшую с собой и отвезти к нашим ближайшим родственникам. Они бы ее приняли». Я прошелся взглядом по дуэту, висящему на плечах Гилдардса. Младшая, как оказалось, сестричка выглядела устало и потрепанно. Она была чумазой, и от нее действительно пахло отходами. Внешность же старшей сестры сильно отличалась. Она носила весьма красивое платье, приятный глазу макияж и использовала хорошие духи. «Эй, а как ты выплачивала долг своих покойных родителей?» Нахмурился я. Девушка не ответила. Она отвернула голову, не желая смотреть мне в глаза. Гилдардс ущипнул меня за бок, намекая, что я задаю неправильные вопросы. «Слышь, Гилдардс, это же сам мэр со своими шестерками бежит за нами, отпусти меня. Сейчас я ему как?» Начал вырываться из хватки своего товарища. «Остынь, Макс», — холодно произнес волшебник хвоста феи, продолжая бежать в сторону причала. «Ты не хуже меня знаешь, что будет, если мы ввяжемся в прямое столкновение с законной властью. Нас и нашу гильдию могут объявить темными. Да он явно пользуется своей властью. И хоть мы не в Фиоре, думаю, что и в этом королевстве такое нельзя делать». Возмутился я, но уже не вырывался. Не хотелось, чтобы у старика были серьезные проблемы с магическим советом. Очень скоро мы оторвались от погони и все же достигли причала. Гилдардс подбежал к капитану судна, который ранее нам уже отказывал. «Мы от мэра. Он сказал, вы готовы переправить нас на другой берег, если мы разберемся с речным монстром. А вам это точно под силу?» Взгляд капитана корабля был полон сомнения. Особенно его было много, когда он посмотрел на меня, а потом на девушек. «Ага», — улыбнулся Гилдардс так, что монстру лучше не показываться ему на глаза. «Ну, на борт, что ли?» Не очень радостно пригласил нас капитан. «Немедленно разворачивай корабль!» Донеслось с берега, когда мы уже отплыли на несколько метров. Кричал, собственно, сам мэр городишка в компании откровенных, как по мне, бандитов. «Что, вы обманули меня? Да как вы?» Капитан корабля замолчал. Следовало Гилдарцу сунуть ему под нос свой кулак и полыхнуть магией так, что все судно затрещало. «Подумаешь, мэр!» Возвращаясь за штурвал, пробурчал мужчина. «Он далеко, а этот рыжий близко. Господин Гилдарц, простите нас, из-за нашего спасения теперь у вас будут проблемы», — зарыдала девушка. «Да ничего, в первый раз, что ли?» «Да, Макс, ага». Уже смирившись с тем, что после возвращения ждет взбучка от старика, согласился я и вырубил одного из членов команды, который с массивной дубиной подбирался к Гилдарцу со спины. «Просто на будущее в это королевство не следует брать заказы, и все, а ты все о драгоценных. Не в них счастье, Макс», улыбаясь, ответил мне Гилдарц. «Да знаю я», махнул рукой на нравоучение мага, присаживаясь на вырубленного матроса. «Только вот с ними жить приятнее все же. Кстати, а какое это по счету будет королевство, где тебя не рады видеть?» Взглянув на облака, Гилдарц произнес. «Это надо присесть и подумать, честно говоря. У меня раньше был список, но я его случайно уничтожил своей магией». Гилдарц на самом деле присел и начал думать о том, в скольких королевствах земного края, именно всей планеты, а не только нашего континента, ему лучше не появляться. Не то чтобы он постоянно нарушал в них законы и совершал нечто похожее на сегодняшнюю выходку. Просто раньше Гилдарц еще хуже контролировал свою магию, и попутных разрушений во время заказов было прилично. Поэтому правители некоторых королевств и внесли его в список тех, кого не рады видеть в собственном государстве. Неожиданно нам вполне спокойно удалось доплыть до другого берега. Я ощущал в этом подвох. Монстр уже давным-давно должен был попытаться нас потопить, но его все не было. Усилив свои чувства, я понял, что нечто огромное внимательно следит за нами со дна реки. Следит, дрожит от страха и распугивает других тварей, чтобы они не посмели ничего сделать нашему кораблю. А у монстра-то есть инстинкт самосохранения. Он ощутил меня и Гилдарца, поэтому и решил не нападать на наше судно. Мне даже удалось проверить это. Когда я скрыл свое присутствие разделением, он серьезно разволновался и стал ждать атаки со всех сторон. «Хех», усмехнулся я, «забавный. Обычно монстры гораздо глупее, а тут рыбка, у которой хватило мозгов не лезть на корабль, где есть два мощных источника магической силы». Сойдя на берег, я подумал, что везение у меня было полностью потрачено на эту самую рыбку, потому что не успели мы сделать и несколько шагов, как отовсюду повылезали солдаты и даже члены магического совета, что сразу же наставили на нас копья и посохи, с которых вот-вот были готовы сорваться заклинания. «Черт», — ругнулся я, падая на землю и отводя руки за голову. «И не говори», — согласился со мной Гилдарц, выполняя точно такие же действия. «Не повезло, не фартануло. Кто же знал, что мэр так быстро настучит властям, а те столь молниеносно сработают? Отбой!» — внезапно выкрикнул волшебник из совета. «Это не те, кто нам нужен. А чего тогда они легли лицом на землю?» — спросил капитан-солдат. «Привычка такая у членов этой гильдии. Прошу заметить, светлой гильдии. Они, когда отряд из совета встречают, практически всегда убегают, либо, когда понимают, что уже поздно, сами валятся на землю». «А чего так?» — спросил солдат. «Условный рефлекс. Потому что мы положим гораздо грубее», — смеясь, ответил один из группы совета. Мы с Гилдарцем заинтересованно переглянулись. Как оказалось, то, что мэр города, из которого мы только что прибыли, сильно взорвался, стало известно королю и другим властимущим. За ним были отправлены не только обычные солдаты, но еще члены совета, потому что он нарушил и парочку магических законов. Правда, добраться до этого гада так и не смогли. Реку пока что, кроме нас, никому переплыть не удалось. Мэр, к слову, начал злоупотреблять своей властью как раз тогда, когда оказался отрезан из-за монстра от всего остального мира. Интересно, понимал ли, что следует только этому существу исчезнуть, как его тут же арестуют? Вряд ли. Не стал бы в таком случае пытаться нанять Гилдарца. Похоже, придется все же задействовать силы из черного голоса. Капитан группы магического совета услышал от меня, что монстр вполне жив, поэтому и был недоволен. «А у вас случайно на него нет заказа?» — как бы между делом спросил я. «Есть. «300 тысяч», — ответил мне уже глава обычных солдат. «Мало, но пойдет», — сказал и направился в сторону реки. Солдаты и члены совета потянулись следом за мной. «Ну, погнали». С этими словами я нырнул в реку. Монстр, что продолжал дежурить практически около берега, вероятно, поджидая повторную отправку корабля, но уже без меня и Гилдерца, выпучил десяток своих глаз, увидев мою фигуру в воде. Тут же развернувшись, он попытался дать дёру, но, сосредоточившись, я мигом опустошил треть своего резерва магической силы, используя разделение. Широкая река разошлась от одного берега до другого на пару мгновений. Пока рыба падала на сухое дно, быстро оттолкнулся от воздуха, применяя для этого усиление, и достиг своей цели. В следующее мгновение уже сам монстр оказался поделен на две половинки. Оттолкнувшись уже от трупа рыбки, успел вылететь обратно на берег, пока вода не смяла меня. «Гони деньги!» Улыбаясь, протянул ладонь капитану солдат, который пытался подобрать с земли свою челюсть, как, впрочем, и вся толпа, что ранее следовала за мной. «Ох уж эти отбитые феи!» — качал головой один из членов группы магического совета. «Думаешь, что больше они тебя ничем не удивят, как потом выкинут что-нибудь эдакое?» Глава 26. Отмороженные приключения, часть 6. «Выпендрежник, но добрый выпендрежник», — сказал Гилдерц, растрепав волосы на моей голове. «Мы с расстояния наблюдали за тем, как девушки воссоединяются со своей родней. Им я передал расписку, полученную от капитана обычных солдат, о том, что речной монстр убит, и предъявившему данную бумажку надо выплатить полагающиеся ему 300 тысяч драгоценных. Подумал, что сестрам деньги на новом месте не помешают. Собственно, из-за этих действий я и стал добрым выпендрежником. Как минимум, это звучит всяко лучше, чем Спритган». Через некоторое время мы с Гилдерцем тоже разошлись. Он отправился выполнять дальше набранные заказы, а я продолжил путь в Магнолию. После прогулки с Гилдерцем у меня пропало желание спешить в гильдию. Я внезапно осознал, что практически всегда в этом мире бежал. И вот сейчас наконец остановился, выдохнул, и стало хорошо. Оглядевшись, заметил, каким же прекрасным на самом деле бывает мир. Особенно, если на земле не лежит чертов снег. Немного прокатившись на поезде, мне вновь предстояла пешая прогулка до очередной ветви железных дорог, на этот раз финальной. Следующий поезд должен был привести меня прямиком в Магнолию. Поняв из объяснений местных, что мне почему-то придется делать огромный крюк, если не желаю попасть в магический лес и там поплутать, я осознал, что как раз-таки хочу это сделать. Стало интересно, что за место такое. Приставка «магический» в нем явно была неспроста. Обычно я его перелетал высоко на небесах и ничего толком не мог из-за этого разглядеть, но сегодня данное упущение должно измениться. Наведаюсь в этот лесок и как следует прогуляюсь по нему. Меня точно кто-то проклял на то, чтобы я вечно попадал в бурю или она шла за мной по пятам. По-другому объяснить то, что вновь оказался в ее эпицентре, не получается. А главное, на той станции, в которой я сошел с поезда, было весьма жарко. Пришлось даже снять куртку и продолжить путь просто в футболке. А тут опять зима. Надо будет в следующий раз внимательно слушать местных, в чем именно заключается магия леса, а не затыкать себе уши и перебивать их, говоря, что сам все выясню. Выяснил. Знал бы раньше, ни за что бы не вступил на его территорию. Мало того, что в очередной раз попал под снежную бурю, так это вновь оказалась какая-то аномальная зона, где моя карта и компас сошли с ума. Держал путь на нужную мне станцию и дважды выходил к тому месту, откуда начал свой поход в лес. Но даже после этого я не думал свернуть на обычную дорогу в обход. Решил, что точно пройду этот чертов лесок с его аномалией, чего бы это ни стоило. Склонив голову к земле и натянув капюшон куртки как следует, с упрямством барана снова отправился в путь, стараясь идти только прямо. По ощущениям я никуда не сворачивал. Если что-то встречалось на моем пути, поступал в лучших традициях одного рыжего мага. Ломал препятствия и шел дальше. Перед моей магией разлеталось все. Сугробы, небольшие холмы, валуны, деревья и чей-то домик. Поняв, что наткнулся на чье-то жилище, которое на автомате чуть не разнес, вышел из режима барана. К удивлению, в небольшом домике даже кто-то жил. В окнах горел свет. Недолго думая, решил постучаться. На всякий случай уточню дорогу. Вдруг я опять сбился с пути. Минуту после моего стука ничего не происходило. Кажется, хозяин домика банально решил, что ему послышалось. Постучался вновь. Полыхнуло магией. Кто-то на всякий случай приготовил весьма сильное заклинание. И только после этого передо мной открыли дверь. Это была девочка на вид не старше моего нынешнего тела. То есть ей тоже было где-то 13-14. «Привет», — улыбнулся и помахал рукой, стараясь не демонстрировать свои зубы. «А станция, которая приведет Фиор, в той стороне». Несколько секунд девочка не могла отойти от шока. Только потом она опомнилась и попросила повторить вопрос. «Видать, к ней очень редко кто захаживает». «Да, ты идешь правильно. Спасибо, бывай». Поблагодарив, начал обходить дом, желая продолжить свой путь. «Стой!» — крикнула девочка, практически настежь открывая дверь. «Ты действительно хотел спросить только это?» «Ахахаха, да», — ответил, обратно разворачиваясь к ней. После этого ощутил, что заклинание, под прицелом которого я был, развеялось. «Может, хочешь отдохнуть после дороги, чтобы продолжить путь со свежими силами?» «Не, не особо», — сказал, но уже в какой раз за это путешествие мой желудок был иного мнения. «Я только недавно приготовил обед. Составишь мне компанию?» — с неловким видом спросила девочка. «Эх, ладно». Согласившись, очень скоро я оказался в ее домике. Попав внутрь, сразу же осознал, что он довольно странный. Снаружи был гораздо меньше. Явно каким-то неизвестным мне образом расширили внутренние пространства. Круто. Честно говоря, гостеприимство незнакомой девочки, которая потом представилась именем Рока, было для меня странным. Вначале я даже заподозрил ее в чем-то нехорошем. Незаметно нацепил на свои пальцы кольца. Одно могло обнаружить яды, а другое – эффективно противостоять им. Но паранойя была все же лишней. Еда оказалась самой обычной. Хотя нет, вру. Она была довольно вкусной, что я и без утайки поведал девочке. Та от моих слов покраснела, будто комплимент делал ей самой. Чуть позже понял, что именно от меня нужно было Роке. Она желала банального общения, как я парочку лет назад, когда несколько месяцев плутал по лесу и, наконец, встретил Кагуру. Девочка хотела услышать новости из того места, из которого я шел. Она сильно обрадовалась, узнав, что пересек несколько королевств. Попросила рассказать о своих приключениях. Не стал ей отказывать. Рока с интересом слушала о моем путешествии и безуспешных попытках найти лабораторию Зерефа. Время от времени она улыбалась и иногда смеялась. Реже задавала уточняющие вопросы, чтобы, скорее всего, еще лучше погрузиться в мою историю. Хоть девушке, судя по всему, и было интересно меня слушать, казалось, что Рока думала, будто я рассказываю небылицы, специально подготовленную заранее историю. Девочка точно со скепсисом отнеслась к тому, что я являюсь магом С-ранга и мной был побежден могучий демон Зерефа, Дилера. «Хах, то есть ты уже в третий раз пытаешься пройти за сегодняшний день лесоба?» — улыбаясь, уточнила Рока. «Ну да, говорю же, почему-то в первые два раза выходил к тому месту, откуда ранее заходил в лес. Сейчас более-менее повезло. Смог, судя по твоим словам, добраться до сердца леса». «Ага, и это невероятное достижение», — закивала девочка. «Лес оба магический. Здесь не только круглый год стоит зима, но еще существует другая аномалия, которая постоянно искажает восприятие вступивших в него людей. Но благодаря своей силе в конце концов ты смог ее продавить». «Я же говорю», — ответил, задирая нос, — «что сильный волшебник». «Нет, точнее, сильнейший». «Ха-ха-ха». Ответом мне была просто улыбка, которая так и говорила, что мне поверили. Ух, никто не может разглядеть величие самого лучшего мага хвоста феи, даже когда он не особо его и скрывает. Подожди-ка, я внезапно вспомнил некоторые записи из библиотеки гильдии и парочку слухов. А разве лесоба, это не то место, где жил очень старый, но могущественный колдун? Тот самый, который владел легендарным волшебством, способным изменить погоду и даже время года. «Да», — с небольшой грустью произнесла девушка. Я указал на нее дрожащим пальцем. «Ты на самом деле не милая девочка, что умеет вкусно готовить, а старый мужик, из которого сыплется песок». Сказать, что я был шокирован, это ничего не сказать. Что? Степень удивления девочки старого мужика не отстала от моей. Наверное, она в шоке от того, насколько я умный и начитанный. «Нет, это был мой учитель». «А, всего-то учитель», — произнес, убирая руки под стол. «Тогда забудь, что только что слышала». Моя новая знакомая надулась на меня. Между нами возникла неловкая тишина. Я поспешил ее разрушить, возобновив диалог. «А где этот старик?» – спросил, оглядываясь по сторонам. «Я бы хотел научиться его магии. Менять погоду и даже времена года по своему желанию, звучит здорово, мой учитель», – с опечаленным видом произнесла девочка. «Он полгода назад умер, то есть ты уже полгода живешь тут одна», – воскликнул я, резко вскакивая со своего места. «Но тебе же тут одиноко. Почему не покинешь лес Аба?» Резкая смена темы не помогла Роке отвлечься от смерти своего учителя. Наоборот, ее вид стал еще более грустным и опечаленным. «Волшебство моего учителя, как ты и сказал, легендарно. Оно могущественно. Может как принести пользу людям, так и стать для них великой катастрофой. Есть целая темная гильдия, которая хочет завладеть знаниями учителя. Они как-то прознали, что он недавно помер, и если я покину лес Аба, то велик шанс, что меня схватит и заставит передать наследие учителя. Но раз эта магия сильна, то почему ты просто не разберешься с членами темной гильдии?» — спросил, наклонив голову. «Или учитель не обучил тебя ей? Я пока не могу проявить всю ее мощь, и мне приходится на данный момент использовать вспомогательные средства, ритуалы, зелья, порошки или что-нибудь еще, чтобы применить сильные заклинания. Как боевой маг сейчас я весьма слаба. Мне нужно много времени на подготовку и отличное знание местности, чтобы использовать против кого-то свое волшебство. Но тебе же тут одиноко?» — спросил я, глядя на свою собеседницу. Рока отвела от меня взгляд. По ее реакции было понятно, что в лесу Аба ей уже давно надоело скрываться. Но именно благодаря этому она еще жива. «У тебя есть семья или друзья? Те, к кому ты могла бы обратиться за помощью?» — «Меня вырастил учитель», — ответила девочка, — «и я понял, что ситуация еще хуже, чем думал ранее. Она даже не может с кем-то обмениваться письмами или созваниваться по специальной лакриме связи. Что же, позволь еще раз представиться. Меня зовут Макс. Я волшебник с ранга гильдии Хвост Феи, сильнейший маг земного края. Давай дружить?» — спросил, протягивая руку через стол. «Что, давай станем друзьями, Рока?» — повторил я, улыбаясь. «Ха, хорошо», — ответила девочка, которая явно немного разволновалась, а затем решительно пожала мне руку. На ее лице вспыхнула улыбка. Мрачные мысли о смерти учителя и темной гильдии, которая охотится за ее знаниями, были на несколько мгновений забыты. «Так как друзья должны заботиться друг о друге, то я попрошу тебя назвать, какая именно темная гильдия досаждала. Как только выберусь из леса Аба, можешь считать, что тебе больше о ней не следует беспокоиться». «Спасибо, я тронута, Макс», — ответила мне Рока, смахивая выступившие на уголках глаз слезы. «Но это опасно. Я не могу позволить своему первому другу так рисковать. Эй, ты все еще не веришь тому, что я сильный?» — искренне возмутился я. «Хе-хе-хе». Мой новый друг просто посмеялся над моим вопросом, слегка при этом покраснев лицом. «Ну раз ты не веришь в силу своего друга, то как насчет того, чтобы поверить в мощь его гильдии?» — задал я вопрос, специально наклонив голову так, чтобы было видно метку хвоста феи. «Я приглашаю тебя в свою гильдию. Гильдия – это практически как семья. Если что, родня тебя прикроет от любых недоброжелателей». Я не успела Рока закончить, как входная дверь оказалась резко выбита. Через мгновение мою собеседницу подцепили с помощью удочки и быстро вытянули на улицу. Удивленный развитием событий, рванул следом. На улице перевязанную леской Року за одежду придерживал какой-то странный мужчина, наряженный явно не по погоде. Вокруг него было примерно два десятка других людей, вид которых так и говорил: бандюганы обыкновенные. К слову, этим они были похожи на моих сагильдийцев. «КХМ, наконец-то ты совершила ошибку. Привела в свой дом постороннего, благодаря запаху которого я и смог тебя отыскать». На лице мужчины возникла злая улыбка. Весь его вид кричал о торжестве. Было похоже на то, что за Рокой он действительно охотился полгода. «Ты поведаешь секреты своей магии добровольно или для начала мне придется избить тебя, а может, твоего дорогого гостя?» Как только речь зашла обо мне, Рока на всю мощь своих легких выкрикнула: «Беги, Макс, беги, поздно!» — рассмеялся член темной гильдии, вместе со своими товарищами быстро окружив меня. Только вот от страха дрожал совсем не я. Раньше большую часть своей силы держал в ежовых рукавицах, чтобы не напугать своего нового друга. Но сейчас перестал это делать. Моя магическая сила вырвалась из глубин тела и души мощным всплеском, который словно заставил сами небеса ужаснуться. Иначе объяснить то, почему буран на короткий промежуток времени превратился в просто красивый снегопад, не могу. «Босс», — обратился маг к тому, кто удерживал руку. «У нас проблема. Растрепанные черные, как крыло ворона, волосы». Начал перечислять черты моей внешности один из темных волшебников, а другие это подхватили. Молодой на вид, жуткая улыбка с острыми треугольными зубами, черная метка гильдии на шее и невероятная мощь. Это Макс из хвоста феи. Подвел итог лидер темных магов. Секундой позже Рока, которая ничего не понимала, была осторожно отпущена на землю. Следом волшебник очень быстро избавил ее от лески. Когда мой друг жаловался на то, что его достают члены темной гильдии, я почему-то подумал о трех сильнейших. Честно говоря, никак не ожидал увидеть здесь таких слабаков. Я разочарован, знаете ли. Следовало преступникам услышать слово «друг», как кровь отхлынула от их лиц. О, похоже, они понимали, что значит «друг» для членов хвоста феи. В следующую секунду толпа магов оказалась раскидана по сугробам, а я, улыбаясь, стоял перед Рокой. Мне все же пришлось в третий раз вернуться к тому месту, откуда я входил в магический лес Аба, сдал членов темной гильдии властям. Повезло, что тот маг, который использовал удочку, являлся лидером шайки. Самое заинтересованное в волшебстве Роки лицо оказалось за решеткой. Очень быстро удалось вернуться обратно к Роке. Похоже, я действительно начал приспосабливаться к местной аномалии, которая путает людей. Думаю, на интуитивном уровне использую разделение, которое не дает волшебству этого места воздействовать на меня. Надеюсь, не превращусь во второго Гилдерца. Рока явно повеселела после того, как достающие ее маги были схвачены. Когда вернулся к ней, мы поболтали еще несколько часов, но потом я решил все же выдвинуться дальше. Мой новый друг попросил подождать парочку минут. Это все сопровождалось ужасным шумом на кухне. Девочка неслабо гремела посудой. Через озвученное время она появилась в гостиной со свертком. Улыбаясь и слегка смущаясь, Рока передала его мне. «Это Бента. Я собрала тебе его на дорогу. Прости, но это единственное, чем я тебе могу хотя бы немного отплатить за помощь с темной гильдией». Удерживая Бента на мизинце, я с недовольным видом сказал: «Маловато будет». «Что?» – опешил мой новый друг. «Говорю, это будет маловато для двух людей. Или ты уже забыла, что я пригласил тебя в свою гильдию, Рока? Кстати, почему ты еще не собрала вещи? Нужно поспешить. Я думаю, что таким темпом мы опоздаем на поезд, и ты на целый день позже познакомишься со своими новыми друзьями». «Ты правда приглашаешь меня в свою гильдию?» – с удивлением спросила Рока. «Угу, можешь считать, что с моей рекомендацией ты уже маг хвоста феи, но я же плохой боевой маг», – слегка грустно произнесла она. «Если ты подумала, что в моей гильдии одни боевые маги, то ошибаешься. Их там, конечно, большинство, но хватает и тех, чье волшебство не совсем боевое, больше подходящее для поддержки. И ты же сама сказала, что лишь пока не можешь использовать мощные заклинания своего учителя. Я думаю, чуть позже у тебя все получится. Я сейчас». Рока быстро побежала в свою комнату. Вновь услышал звуки погрома. Думал, она будет собираться гораздо дольше, но девочка предстала передо мной даже быстрее, чем когда собирала Бента. В ее руках была всего лишь небольшая дорожная сумка. «Точно все собрала?» – на всякий случай спросил я. «Да», – с довольным видом ответила мне Рока. «Тогда в путь». «Подожди», – заставила она меня остановиться, когда мы сделали всего несколько шагов от ее дома. «Нужно кое-что сделать». Я рассчитывал, что мой друг все же что-то позабыл или что Рока захотела скрыть магией свой дом, но она прикрыла глаза и подняла сложенные руки на уровень груди. Девочка на вид была очень сосредоточена. Поэтому, когда мы так простояли под снегопадом целых 5 минут, я даже не стал поторапливать ее. Было любопытно, что она делает. Вскоре узнал ответ на этот вопрос. От Рока во все стороны разошлась мощная волна магии. Я инстинктивно прикрыл свою голову, ожидая последствия столь сильного заклинания, и они не заставили себя ждать, но оказались совсем не такими, на которые я рассчитывал. Протянув ладонь, поймал вместо снежинки лепесток сакуры, взглянул на небо, на котором ранее были тяжелые свинцовые тучи, и обнаружил удивительно красивую лазурь без единого облачка. Весь падающий снег превратился в лепестки сакуры, а тот, что был под ногами, в приятную мягкую зелень. Где-то запели птицы, послышалось журчание ручьев, перед глазами в воздухе закружили бабочки. Белоснежные шапки на деревьях сменились на розовые. В лесу пахло жизнью. «Теперь мы можем идти», — сказала Рока с выступившими капельками пота на лбу. «Ага, потерянно произнес я, следуя за девочкой. В тот день Рока своим заклинанием превратила вечный зимний лес Аба в место, где всегда будет царствовать весна. Я задумался, точно ли владею одними из сильнейших видов магии. Как мое усиление и разделение можно ставить на одну ступень с тем, с чем владеет Рока. Кроме того, понял, что благодаря своему новому другу увидел еще одно чудо этого мира. Я был признателен ей за такой подарок. Земной край – прекрасное место, где скрыто много по-настоящему волшебных вещей. Глава 27. Отмороженные приключения. Часть 7. Мы с Рокой заняли места в вагоне. Девочка села возле окна. Она в первые минуты разглядывала все с большим интересом, так как еще ни разу не ездила на поездах. Сам же я испытывал предвкушение. Не считая того раза, как Макаров решил меня немного потренировать, прогулки так не затягивались. Хотя даже тогда я периодически виделся с Кагурой и стариком. Сейчас после нескольких недель отсутствия в Магнолии могу честно признаться, что соскучился по своим друзьям и товарищам. К слову, Роке понравилось и в самом городе. В него учитель девушки время от времени ее водил, но, так как она уже несколько месяцев была в добровольном заточении в лесу Аба, практически забыла, что такое городская суета. К собственному удивлению, девушка встретила даже нескольких знакомых, с которыми учитель Роки поддерживал дружеские отношения. Чаще всего это были такие же пожилые люди, как и он сам. Многие из них выразили обеспокоенность тем, что не видели ученицу легендарного мага несколько месяцев. Часть даже сказала, что пыталась наведаться в лес Аба, но из-за аномальности этого места ни у кого не получилось достичь дома девушки. Это определенно растрогало Року. Я подумывал, что мой новый друг может передумать пойти со мной в хвост феи после такого теплого приема в городе и остаться в нем, но девушка удивила меня, сказав всем своим знакомым, что теперь о ней не стоит беспокоиться, потому она решила вступить в сильную гильдию в городе Магнолия. Эти все старички, которые беспокоились о Роке, смогли порадовать и меня. Улыбаясь, я погладил гораздо более объемный сверток, чем тот, в который было завернуто бинты от моего нового друга. Да, местные дали девушке в дорогу целую кучу гостинцев, чтобы она могла перекусить, когда проголодается. «Почему ты так странно улыбаешься и гладишь сверток с едой?» — не могла не задать вопрос Рока. «Хорошо, когда ты можешь перекусить чем-то, что не похоже на кашу», — ответил я чистую правду, но подруга, кажется, меня не поняла. «Ну, когда-нибудь до нее дойдет моя великая мудрость». Когда прозвучал гудок, сообщающий о том, что поезд скоро тронется, к нам подошел светловолосый мальчишка на вид на несколько лет младше нас с Рокой. «Добрый день, не возражаете, если я присяду рядом с вами?» Пройдясь взглядом по практически пустому вагону после вопроса паренька, я понял, почему он попросился в нашу компанию. Вероятно, ехать одному ему было скучно. После моего кивка мальчишка быстро присел напротив нас и тут же завел разговор, подтверждая мой вывод. «Благодарю. Правда, поезда потрясающие», — своим вопросом он смог завладеть вниманием Роки. У той заблестели глаза, когда мальчишка произнес это. Несколько минут они делились впечатлениями, казалось бы, о такой банальной вещи, как поезд. «Наверное, в глазах магов хвоста феи я иногда тоже бываю таким, когда удивляюсь чему-то волшебному, но довольно привычному для большинства жителей земного края. А куда вы собираетесь?» Поправляя свои очки, задал новый вопрос паренек. В Магнолию, не мог не улыбнуться я при упоминании места, которое стало для меня домом. «Я тоже». «Хорошие совпадения», — произнесла Рока тоже с улыбкой на лице, ведь ей новый собеседник был в радость. «Я Паус», — протянул руку мальчик. «Макс», — ответил, пожимая ее. «Рока», — представилась и моя новая подруга. Мальчишка и Рока разговаривали без перерыва несколько часов подряд. В один момент я даже почувствовал себя третьим лишним, потому что они буквально позабыли обо мне. Когда пытался вставить слово, быстро перебивал либо Паус, либо Рока. Поэтому, немного взгрустнув, лишь слушал их беседу. Главное, весело им самим, улыбаясь, подумал я. Но в вагоне находились не только мы. Была еще одна компания, которая вела активный диалог и время от времени громко смеялась. Их веселому настроению также способствовала выпивка. Открытие очередной бутылки и чуть ли не крики о том, что следует пить до дна, было очень легко услышать. Но даже так, под непрекращающийся бубнеж с одной стороны и громкий смех с другой, я довольно легко смог провалиться в сон. Все же в поездах есть что-то, что заставляло меня засыпать. Проснулся я довольно резко. Почувствовал движение спереди. Это Паус. Поправив очки и достав из сумки увесистую книгу, резко встал со своего места. По вскрику девушки позади нас, как раз около веселящейся компании, быстро понял, что его так всполошило. Поднявшись следом за пареньком, я уже хотел помочь ему настучать компании мужчин, которым явно стало не хватать женского внимания, но случайно еще раз увидел его книгу. Назвать ее обычной нельзя было никак. Я практически сразу же ощутил, когда Паус к нам даже еще не подошел, что в вагоне появился маг, но совсем не ожидал, что у паренька окажется гримуар с объемом магической силы, чуть ли не дотягивающий до слабеньких эсок, и в разы больше, чем у него самого. Паус не стал ничего говорить, а сразу же заехал книжкой по голове одного из мужчин. Совсем не такое обращение с гримуаром я от него ожидал. Может, его тоже в хвост феи позвать? Под глуп высокие стандарты наших магов он определенно подходит. «Какого хрена ты творишь, пацан?» — выкрикнул товарищ мужчины, который из-за удара Пауза уже был в мире грез. «Вы отвратительны», — рассерженно произнес парень с перекошенным от гнева лицом. «Сейчас я тебя научу, как правильно разговаривать со старшими», — произнес один из компаний, поднимаясь вместе со своими дружками и доставая нож. «Им конец». Тихо сделал я вывод. Вначале я уловил магический импульс от Пауза в сторону книги, а потом она резко сама собой открылась и из нее начали вылетать страницы, окружая фигуру мальчишки. «Меня поражает ваша недееспособность», — мрачно сказал он. «Убирайтесь. Бумажный ураган». Когда было произнесено заклинание, страницы книги резко закружились вокруг компании мужчины и создали довольно сильный порыв ветра. «Довольно сильный, это такой, который может поднять в воздух несколько человек и даже пробить крышу вагона». После всего произошедшего листочки аккуратно вернулись обратно в книгу. Проблемных личностей в поезде не осталось. Ну, почти. Был сам Паус. Я помассировал переносицу, потому что понимал, что из-за такого поезд точно остановится и машинист обязательно уделит некоторое время проверке тому, может ли он продолжить путь. По растерянному виду мальчишки понял, что произнес все вслух. Он тут же упал на колени и стал отбивать поклоны, извиняясь за необдуманные действия. «Да ладно», — махнул я рукой, — «ты же помогал другим». Я взглянул на женщину, которую Пауз защитил от компании мужчин. Та с широко открытыми глазами вжалась в свое сиденье и со страхом смотрела на светловолосого мальчишку. Кажется, у кого-то появилась новая фобия. Упс, не дав взглянуть на ту, кого паренек спасал, чтобы больше не занимался самобичеванием, заставил его встать с пола и сесть на свое место. Как я и предполагал, поезд скоро остановился. Машинист не мог не почувствовать такую сильную тряску. Кажется, весь вагон подпрыгнул, когда ураган, созданный мальчишкой, пробивал крышу. «А это что такое?» — задал вопрос машинист, когда наконец смог закрыть рот и отвести взгляд от дыры на крыше. Пока никто из ребят не успел наговорить лишнего, я ответил. Окошко неудачно открыли. Вот сильный порыв ветра и сделал дыру в крыше. А компания, которая и открыла окно, решила быстренько убежать, чтобы штраф не платить. Мужчина перевел взгляд на женщину, что сидела через несколько мест позади нас. Судя по всему, она бешено закивала, ведь Паус все еще был с ней в одном вагоне. Только машинист что-то хотел сказать, как резко замолчал, уставившись на меня. Я понял, что сижу с распахнутой курткой и мою метку сейчас прекрасно видно. «Ах, ветер, говоришь, парень?» — с ехидным выражением лица спросил мужчина, явно опознав мою метку. «Штраф будешь сам платить или разберемся через магический совет?» Я взглотнул. «А что сразу совет-то? Думаешь, у них дела и без всяких маленьких магов нет, которые случайно провинились, защищая простых людей от негодяев?» «Конечно есть», — ответил мне машинист, а затем достал блокнот и ручку. «Имя, гильдия, ранг, Макс, хвост феи, эска», — уныло ответил я. Пнул Пауза, чтобы он прикусил язык, ибо явно что-то собирался сказать. «Но зачем?» — растерянно спросил паренек, когда машинист ушел. Судя по выражению лица, с точно таким же вопросом ко мне хотела обратиться Ирока. Она в последние минуты была сильно растеряна, явно не зная, как реагировать на всю произошедшую ситуацию. «Ты не производишь впечатление богатого человека», — честно ответил я. «Из чего-то стоящего у тебя только книга. Но что-то подсказывает мне, что это не магический гримуар, как я предположил изначально», — поэтому и ее стоимость сомнительна. А еще на открытых участках тела у тебя нет метки гильдии, то есть прикрыть тебя некому. Если бы дело усугубилось, у тебя могли бы возникнуть серьезные проблемы с советом, а это может повлиять на твое будущее. Например, при устройстве на работу или в какую-то магическую гильдию подобное точно не украсит твое резюме. «Спасибо», склонив голову, тихо пробормотал мальчишка. «Пустяки», махнул я рукой, «я состою в такой гильдии, в которую каждый день прилетают письма из совета». Рока очень удивленно посмотрела на меня. «Не волнуйся», улыбнулся ей, «хоть члены хвоста феи и известные хулиганы, но там полно хороших людей». Мои слова успокоили девушку. Она тоже улыбнулась. Пересев к окну, тоскливо стал рассуждать о денежках. Этот поход принес одни убытки. Награда за Диляру его вообще не окупила, хоть демон и являлся десятилетним заказом С-ранга. Благо, что все это почти закончилось и вскоре я смогу плюхнуться на свою кровать, чтобы как следует отдохнуть. Интересно, а Кагура приготовит мне что-нибудь вкусное? Мои мысли о еде словно бы каким-то образом услышала Рока, потому что в следующий момент: «Макс, не хочешь перекусить? А давай», повернувшись к девушке, ответил ей, «и ты тоже присоединяйся», пауз, протянула одну из коробочек с рисом Рока. «Спасибо», застенчиво принял ее мальчишка. Подняв настроение едой, я решил поинтересоваться, как именно работает магия пауза. Это, если коротко, вливая свою магическую силу в бумагу, я могу управлять ей, неловко почесав затылок, сказал он. «Круто», с сияющими глазами ответил пауза. «Правда?» – удивленно уставился на меня мальчишка. «Многие считают, что это всего лишь бумага и смеются. Да бред же, я собственными глазами видел, на что способна твоя магия. Это никак нельзя назвать всего лишь бумагой. Спасибо». У паренька от моих слов явно поднялось настроение. «Вообще, я еще…» Дальше он увлеченно стал рассказывать про свое волшебство. Как я и предполагал, его книга не магический гримуар. Просто волшебство парня позволяет некоторое время хранить ему магию в бумаге. Таким образом он может быстро восполнять свою магическую силу или напрямую использовать ее для своих заклинаний. По факту Паус тот еще мошенник, ибо, вливая большие объемы магии, чем на самом деле есть в его контейнере, может делать свое волшебство сильнее. Конечно, вряд ли с каждым заклинанием подобное сработает, но враги мальчишки точно будут удивлены тому, что он способен резко восстановить свои силы или вообще использовать магию, на первый взгляд, не тратя энергии. «Я тоже колдую лучше, если мне дать время на подготовку», вставила несколько слов и моя новая подруга. Паус продолжил рассказывать то, на что способна его магия. Некоторые вещи были довольно привычными для боевого колдуна. Парень мог создавать порывы ветра, использовать бумагу в качестве барьеров, резать ей, удерживать на месте и так далее. Это меня привлекло мало. Гораздо больше заинтересовало то, что если из бумаги, напитанной волшебством пауза, сложить оригами, то оно может ожить. И это будет не просто, например, живой зверек, а создание, которое имеет способность оригинала. Тот же сверчок в руках пауза мог светиться. Вот это было по-настоящему увлекательно. «Эй, Паус, а ты сам научился этой магии или кто-то тебе помог? Твое волшебство удивительно. Тоже хочу попробовать создавать существ из оригами. Сам, с помощью одной книжки». Рока с любопытством посмотрела на меня. «А ты действительно увлечен магией? Кажется, любишь ее всю». «Нет, конечно, только такую потрясающую, которой владеете вы. Кстати, а какую магию используешь ты сам, Макс?» «Скучную», — ответил Роки. «Она лишь позволяет становиться немного сильнее». Улыбка на лице девушки дрогнула, но потом она немного посмеялась и сказала, что для нас слово «немного», похоже, имеет разные значения. Следом настала очередь дрогнуть улыбки уже на моем лице. «Твоя магия усиления не скучная», — воскликнул Паус, пытаясь меня вроде как подбодрить, потому что посчитал, что я расстроен. Когда он назвал вид моего волшебства, с интересом посмотрел на него. Дальше мы с Рокой стали досаждать пауза показать нам новые оригами. Во время того, как мальчишка с помощью своей силы складывал бабочек, я посмотрел в окно, почуяв кого-то с сильной магией. Под землей параллельно поезду в количество двух штук что-то двигалось. Неожиданно для ребят, сложив руки в молитвенном жесте, стал умолять богов позволить мне спокойно доехать до Магнолии, но, ну и мудаки же вы, в сердцах воскликнул я, глядя на потолок вагона, когда поезд уже второй раз за день задрожал и стал резко останавливаться. Встав с решительным видом, похрустывая кулаками, направился в первые вагоны, по которым вроде и пришелся удар. Практически сразу за мной последовали паузы рока. Некоторое время спустя почуял, что неприятель находится в следующем вагоне. Со скалом выбил дверь и увидел двух огромных кротов, злобно шипящих на толпу магов. Похлопав меня по плечу, Паус показал на голову одного из монстров, с которыми уже начали сражаться маги. Это редкие королевские кроты. Понять это можно по короне на их лбах. Но они очень мирные существа, а значит, мы с мальчишкой оглядели вагон, пытаясь понять, что же вывело их из себя. Очень быстро была обнаружена клетка с крохотным детенышем крота, который, смотря на своих старших сородичей, явно плакал. Я уже собирался совсем разобраться, как ладонь Пауза неожиданно сильно сжала мое плечо. Из-за моего удивления парень выдвинулся раньше меня. На его лице вновь возникло выражение крайнего гнева, а из книги начали вылетать страницы. «Да как вы посмели обижать этих милых зверушек?» — крикнул он, обращаясь к магам. «Бумажный ураган!»